Какую сумму вы хотели бы иметь в своем распоряжении? Если король Франции достаточно богат, чтобы выдать мне 5000 ливров, я обязуюсь с пользой для дела употребить эти средства. В эту минуту Бувиль вновь почувствовал необходимость высморкаться и полез за платком. Кардинал принял его жест за ловкий маневр и испугался, что запросил лишнего. Это было единственное очко, которое удалось выиграть Бувиллю. — Пожалуй, и с 4000, — пробормотал Дюэс, — я мог бы продержаться, конечно, до поры до времени. Он уже твердо знал, что золото останется в его кармане, за исключением той суммы, что перейдет к кредиторам в погашение его личных долгов. — Золото вы получите у Барди, — произнес Бувиль. «Пусть пока полежит у него», — живо отозвался кардинал. «У меня с ним есть кое-какие счеты. А по мере надобности я буду брать деньги». Тут вдруг священнослужитель забеспокоился о своем муле и заверил Бувилля, что не применит помянуть его в своих молитвах и будет весьма счастлив встретиться с ним вновь. Дав на прощание облобызать толстяку свой перстень, Дюэс, все той же молодцеватой, подпрыгивающей походкой, направился к свите. «Странный будет у нас папа. Алхимией он интересуется не меньше, чем святой церковью», — думал Бувиль, глядя ему вслед. «Создан ли он для той высокой миссии, какую себе избрал?» В сущности, Бувиль остался доволен состоявшейся беседой, а главное — самим собой. Поручено ему было встретиться с кардиналами. Ну что ж, он и встретился с одним из них. Поручено ему было найти кандидата на папский престол. По-видимому, этот Дюэс спит и видит себя папой. Поручено было распределить золото. И золото распределено. Когда, наконец, Бувиль добрался до Гуччо и с торжеством поведал ему о состоявшейся беседе, племянник банкира Толомея воскликнул: — Как же так, месье Юг? Ведь вам удалось подкупить за высокую цену единственного кардинала, который и без того был за нас. И часть золота, какую неаполитанские барди через посредство Толомея ссудили в долг королю Франции, вернулась в карман авиньонских барди, дабы возместить расходы, произведенные ими на того, кого прочил в папы король Анжуйский. Глава 7. Цена папы. Тонконогий, чем-то неуловимо похожий на цаплю, прижав подбородок к груди, стоял перед Людовиком Сварливым его брат Филипп Пуатье. «Государь, брат мой», — говорил он своим холодным, спокойным голосом, напоминавшим голос их усопшего отца Филиппа Красивого, «не признать результаты нашего обследования — это значит отрицать правду, которая бросается в глаза. Комиссия, назначенная королем для проверки финансовой деятельности Ангерана де Мариньи, закончила накануне свою работу. В течение долгих дней под неусыпным оком Филиппа Пуатье граф Валуа и граф Девре, граф Сен-Поль, Людовик Бурбон, каноник Этьен де Морне, который, еще не получив соответствующего назначения, уже взял на себя функции королевского канцлера, а также первый королевский камергер Матье де Три и архиепископ Жан де Мариньи, просматривали документы, рылись в архивах, строка за строкой изучали записи за те 16 лет, что Мариньи ведал казной, требовали дополнительных объяснений и оправдательных расписок. Надо сказать, что труда они не пожалели, не забыли ни одной статьи расходов. Под влиянием взаимной ненависти обследователи проникали во все уголки. И тем не менее не было обнаружено ничего, что могло быть поставлено в упрек Мариньи. Его управление королевской казной и государственными деньгами оказалось разумным и добросовестным.